Наши американские кущи. Сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи. Одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Луки 9:33. «Нам хорошо здесь. Сделаем 3 кущи». Так Петр сказал, забыв об остальных. Но что на это скажет вездесущий, пекущийся о сирых и больных? Нам хорошо, но очень многим плохо. Мы как в раю, но многие в аду. Прислушаемся к тяжким скорбным вздохам, вглядимся в безысходную беду. Как нам уютно в кущах, где коврами паркетные застелены полы. Но горе всюду высится горами, но многие бесчувственны и злы. Истерзанные не находят средства освободиться от гнетущей тьмы. Но ожидая Божьего наследства, что делаем? Предпринимаем мы. Кругом нужда, безвыходность, страдания, но в кущах нам просторно и светло. Мы для себя лишь созидаем здания, нас не волнует мировое зло. Кого, друзья, мы приютили в кущах, в своем земном изысканном раю? В число дающих или же берущих включили мы без страха жизнь свою. Когда-то все мы беженцами были, довольствовались лагерной норой, но в пышных кущах многое забыли, покрыли душу толстой корой. Христос отверг Петрово предложение. Христу нужны не кущи, целый мир. Возможно ли великое служение, коль манит роскошь собственных квартир? Так хорошо, придя домой с работы, улечься на диван или на кровать. Пойти к несчастным? Что-то нет охоты. Нельзя у ночи время воровать. Затягивает куща, как в трясину, в свой маленький, в свой замкнутый мирок. Кто верный друг Божественному Сыну, усвой скорей евангельский урок.